шел на сцену и пел. Своим успехом он делился со звездами. И Арктур отвечал ему первыми словами из арии «Отелло» «Всем на радость». Певцу бросали на сцену цветы, но он не поднимал их, ведь цветы предназначались Арктуру, до которого не достать, не добросить. Он прочитал много книг по астрономии, знал теперь о небе неизмеримо больше, чем прежде, но ни в одной книге не было сказано, что далекие солнца могут петь. Они должны петь, решил он. Они поют, но мы не слышим их, как не слышим голосов рыб. Песня, голос, писал он, ведь это колебание воздуха, колебание среды. Все, что существует в природе, может проводить звуки, может говорить, может петь. А пустота? Ведь космос, тот же воздух, только до умопомрачения разряженный. Подумать только, в пространстве между звездами в каждом кубическом сантиметре находится всего один атом. Певец прочитал об этом в книге. Его поразило словосочетание «межзвездный газ». Слово «газ» ассоциировалось для него со словом «воздух», а «воздух» со словами «звук», «песни». Остальное было просто. Он понял, почему люди не слышат звездных голосов. Воздух между звездами очень разрежен, и звуки здесь настолько слабы, что они слышны нам. Но они есть, они должны быть, и неужели люди не смогут сделать их слышимыми? А может, ученые давно уже научились слушать звезды, и он, старый певец, далекий от науки, просто не знает об этом? Он просит ответить ему на один единственный вопрос. Поют ли звезды? Это очень важно для него. Очень. Внизу стояла подпись «Георгий Поздышев, певец». Подпись была робкой, коротенькой, без размаха. Я положил письмо в портфель и пошел домой. О чем я думал тогда? Помню острое чувство зависти, которое я гнал от себя и которое возвращалось вновь. 3 года я упрекал себя в бездеятельности и находил 1000 доводов в свое оправдание. Ждал, вдруг меня осенит какая-нибудь идея. Мне нравилось разбивать чужие идеи, должно быть потому, что сам того не думая, я искал среди этих идей свою. И вот это письмо из Николаева. Георгий Поздышев — странный человек, который слышал звезды. На кафедре теоретической физики было тихо и пусто. У окна я просматривал какие-то бумаги незнакомый мне человек, а за широким столом сидел Антон Федорович, и лысина его тускло поблескивала, как планета, освещенная солнцем. Незадолго до моего поступления на физфак Антон Федорович был обладателем пышной курчавой шевелюры. Он лишился волос совершенно неожиданно и очень быстро. С тех пор за Антоном Федоровичем прочно закрепилась кличка «Одуванчик». Я разложил на столе письма и свои ответы. Незнакомец, бросив на подоконник бумаги, подошел и сел рядом с одуванчиком, глядя на меня во все глаза. Внешность у него была довольно примечательная. Узкое лицо, нос с горбинкой, широкие брови над прищуренными глазами. Чем-то он напоминал Мефистофеля. Я прочитал письмо Поздышева и свой ответ, который сочинял 2 дня. Писать я не умел, хотелось мне сказать многое о звездах, о мечте, о том, что я и себе должен помочь выбраться из повседневной рутины. А получилось сухо, слова, формулы. «Знаете, Ряшенцев, — сказал одуванчик, — так нельзя. Вы считаете, что идея Поздышева по меньшей мере гениальна? Романтика. Звезда звездой, — говорит, — музыка сфер. Певец одаривает идеями физика-теоретика. Чепуха. Ответ перепишите». «Нет, — сказал я. — Что нет? — удивился одуванчик. Я не буду переписывать, Антон Федорович.